Не прошло и четверти часа, как Флояну собрал весь экипаж, сурово ожидавший оправданий хозяина. Пиво Флояну преобразился. Ласково улыбаясь, он рассказал, как он нашел упакованную кучку алмазов и как решил сделать всем сюрприз, когда окончательно минует опасность. Они уходят завтра, и он ночью стал подготовлять сюрприз, а Сандра, ничего не поняв, все испортила своей истерикой. Теперь он просит всех собраться в каюте, задернуть шторы и приняться за дележ найденных им камней. Флояно бесстыдно отметил, что он сам ждет большей доли, как нашедший сокровище, и, конечно, как владелец яхты. Люди только переглядывались, и веря, и не веря. Стало похоже на правду, когда Флояно, тщательно заперев дверь, достал из сейфа простой узелок и высыпал из него на стол 150 крупных горошин алмазов. Среди них 17 камней крупного размера составляли сокровища, добытое адским трудом и риском, но в последний момент ускользнувшее из рук нашедших его людей, чтобы пролежать еще 15 лет в Белом холме на берегу скелетов. Сандра смотрела на камни и думала о несбывшихся надеждах безвестных, отважных искателей, схватке с полицией, выстрелах, смертях и тюрьме. С отвращением вспомнила алчный шепоток Флояно, пересчитывающего украденное, и решила, что с этих пор она никогда не будет носить бриллиантовых украшений. Как ни старался киноартист представить случившееся ошибкой, недоверие и опаска, посеянные инцидентом, прочно укрепились среди экипажа яхты, более уже не представлявшего дружной молодой компании, отправившейся навстречу приключениям. Драгоценные впечатления дальних странствий были подменены убогой жаждой обогащения, завистью и подозрительностью, боязнью, как бы не украли долю добычи, как бы не обманули, не донесли те, что сочли себя наиболее обиженными. Капитан взял доли лейтенанта Чезаре и Леа и заторопился к себе. Флояно и Сандра оставались в каюте одни. Сандра быстро вытащила чемодан. Распахнув гардероб, она достала два легких платья, шерстяную кофту и пеструю юбку, прибавила к ним непромокаемый плащ и вечерние туфли. Иво, не отрываясь, как в трансе, следил за быстрыми и точными движениями ее рук, легкими шагами стройных ног. Чувство собственника, вернее, хищника при виде ускользающей добычи наполняло Флояно ненавистью. Он терял очаровательную любовницу, и мысль, что она будет любить еще кого-то, наверное, проклятого лейтенанта, стала для него невыносимой. Темный румянец выступил на обезображенном злобой лице артиста, дыхание стало частым и прерывистым, сжались кулаки. Сандра внимательно следила за ним в трильяже. Без сцен, Флояно, будь хоть напоследок благороден, как в своих фальшивых фильмах. Кстати, я попросила капитана с инженером постоять в коридоре, пока я не выйду.